«Совсем ничего не делает», — жаловалась Нора. «Сад пришел в запустение. Он оставляет работать этого мальчика совсем одного, без всякого надзора. А сам исчезает неизвестно куда. И что он делает целыми днями?» «Боюсь, это я занимаю большую часть его времени», — откровенно признался Эсме. «Если достать такое кресло на самоуправлении с моторчиком, то ты сможешь разъезжать сам и дашь возможность Мавелу заниматься своим делом. В лесу не так-то просто разъезжать в кресле по тропинкам через корни деревьев. В лес ездить нет необходимости». Энджел понравилась идея Норы, и она сразу же послала за инвалидным креслом. Мавела такое приобретение не очень-то обрадовало, так как Эсме не находился больше в полной от него зависимости, и это в конечном счете могло привести к тому, что он потеряет возможность устраивать свою жизнь по своему желанию. Теперь ему частенько приходилось оставаться работать в саду, и Эсме отправлялся к Винусскому лесу в одиночестве. Выезжая без Мавела, Эсме часто не брал с собой ружье. Ему нравилось просто сидеть одному или спускаться в лачонку, выплывать на середину озера и наблюдать за тем, как небо и вода меняют цвет. Он предпочитал одиночество походам с Мавелом и разговорам, которые тот заводил, ожидая, пока разгорится костер. Так он лучше чувствовал и воспринимал природу этого странного уединенного места. Его тянуло сюда. Это место действовало на Эсме гипнотически, и часто снилось ему во сне, иногда весьма странным образом, что приводило мужчину в беспокойное состояние. «Больше не пойду туда», — думал он сразу после пробуждения. Ему нравилось сидеть совсем тихо и гадать, сколько пройдет времени, прежде чем он услышит первые звуки, оповещающие о приближении уток. Эсме испытывал некое подобие малодушия, когда сидел вот так и напрягал слух. Мысль о том, что в этот раз утки не прилетят, вызывала в нем ощущение страха. Эсме старался представить себе вечер, когда б ему пришлось ждать понапрасну, и он подумал, что если такой вечер действительно наступит, то он отправится домой очень расстроенным и никогда больше не придет в это место. Дни стали короче, и теперь утки появлялись раньше, в полдень, когда солнце, казалось, катилось вниз, скользя по ветвям деревьев, разливая свой розовый свет по поверхности воды и по подернувшемуся морозом папоротнику у берега. Он возвращался из леса уже затемно, с ладонями, закоченевшими от холода, с онемевшими руками и ногами. Мавел встречал его немного заносчиво. И хоть он сердился, что не принимал участия в экспедиции, он все-таки приберегал для Эсме какое-нибудь угощение. Иногда, чтобы согреть хозяина, Мавел готовил к его приходу какао и сэндвич с беконом, а один раз для Эсме, изголодавшегося по мясу, был припасен котелок, полный поросячьих ножек, утопавших в клейком бульоне. «Бедные, маленькие поросятки», — сказал Эсме. «Я так не думаю», — заметил Мавел. Прошла зима, а походы в Венусский лес так и оставались их общей тайной. Энджел и Нора обе были заняты памфлетами и собраниями. Вегетарианство привело к невероятному всплеску энтузиазма и негодования. Кампаниям против вивисекции, выполнение